Глава 13. Иден обнаружилась в светлой комнате с десятком парт. Точно, она ведь преподаватель для малышей. Правда, учеников сейчас рядом с ней не наблюдалось. Как и каких-то увечий на ее теле, как я боялась. В момент нашего появления девушка что-то писала в детской прописи и не отвлеклась, пока не закончила. Только тогда подняла голову и улыбнулась. Я за это время успела пройтись по классу, с любопытством осматриваясь вокруг. Светлое и небольшое помещение выглядело очень уютным и располагающим к общению и учебе. На выкрашенных в бледно-желтый цвет стенах развешано несколько плакатов с алфавитом — русским, английским, немецким, французским и португальским. А еще на каждую букву можно было нажать и услышать ее произношение. Помимо этого, на полках шкафа размером во всю дальнюю стену нашлось полным-полно развивающих игр для детей — от 2 до 10 лет. «Тебя выпустили на прогулку?» — послышалось с улыбкой в какой-то момент от Иден, отвлекая меня от рассматривания аккуратно вырезанных деревянных шахматных фигурок волков. «Что-то вроде того», — обернулась я к девушке, отвечая улыбкой на улыбку. «Слушай, а можно я их возьму?» — указала на сложенную пополам доску. «Бери, в них все равно редко кто играет». «Спасибо», — поблагодарила, ухватившись за доску. «Тео тоже любит шахматы, кстати», — как бы, между прочим, заметила Иден. «Правда, играть ему здесь особо не с кем». Вот тут я заинтересовалась. «Хорошо играет?» «Потому и не с кем», — усмехнулась волчица. «Да?» — тоже ухмыльнулась. «Любопытно. Посмотрим вечером, насколько он хорош». «А пока», — вернулась к Иден. «Как ты?» «А Коул?» — поинтересовалась негромко и слегка виновата, остановившись у рабочего стола девушки. И пусть мне, по сути, не в чем себя обвинять, но все равно не отпускало чувство, что им причинили боль исключительно из-за меня. Все хорошо, до меня не дошли, а Коул...» Иден нахмурилась, поднялась со своего места и шагнула ближе. «Послушай, я и Коул знали, на что шли, так что не бери в голову. Коул вообще уже с утра как новенький гоняет по плацу. Не веришь? Можем сходить, сама убедишься». Естественно, я согласилась. Правда, до плаца мы дошли не сразу. Когда впереди показалась тренировочная площадка, на которой занималась толпа мужчин, откуда-то сбоку раздались выкрики, а затем я едва не упала. Мимо моих ног, смазанной тенью, пронесся белый комок шерсти. Следом за ним двое мужчин в человеческом облике. Рядом грустно вздохнула Иден. Так и не обернулся. «Кто это?» поинтересовалась, глядя вслед скрывшемуся между пристройками волчонку, крепче сжимая в руках шахматы. «Как ты успела заметить, белый волчонок? Недавно у нас. Парни подобрали на причале. Неизвестно, откуда он. Как-то пробрался на судно и оказался внутри одного из наших контейнеров. Теперь никак не хочет возвращаться в человеческий облик и шарахается от всех. Никого к себе не подпускает. Даже приказ Альфы не помог с оборотом. И если так продолжится дальше, то его придется усыпить». Я в шоке уставилась на девушку. «Какой еще нафиг усыпить?» «Ты же не серьезно?» — уточнила я у нее хмуро. «Увы», — покачала головой та. «Если он не вернет себе облик в ближайшее время, то уже никогда не сможет. А дикий волк, одержимый жаждой крови, опасен для всех подряд и подлежит усыплению». «Но он же не одержим». «Пока нет, но скоро звериное начало победит, и он начнет бросаться на всех подряд. Понимаешь, Аня, мы хоть и люди с виду, но прежде всего звери. Можно, конечно, его отпустить на волю, но он еще маленький и не умеет выживать в одиночку. Природа его же и убьет по итогу, или другой оборотень загрызет. В общем, как ни крути, а милосердней будет его и впрямь усыпить, каким бы ужасным деянием тебе это ни виделось». Волчонка стала жальче прежнего. Он ведь не просто так не желает принимать человеческий облик. Явно напуган. Мало ли, что с ним случилось и как он оказался на судне. Да даже если не случилось ничего плохого, он все равно вдали от дома, от родителей, среди незнакомых людей. Для любого ребенка это большой стресс. Конечно, ему хочется отсюда сбежать и вернуться к маме с папой, а его не пускают. Тут взрослый человек бы запаниковал. Что уж говорить о таком малыше. «Не стоит идти за ним». «Ты уж точно, ему помочь ничем не сможешь», — ухватила меня за руку Иден. «А если он тебя покусает, Тео опять взбесится». Хотела было возразить, но напоминание о наказании Коула только за то, что он позволил мне спуститься на нижний уровень башни, остановило от опрометчивых поступков. Совсем не хотелось, чтобы из-за меня опять кто-то пострадал. Поэтому, сцепив крепче пальцы на доске, я все-таки развернулась в противоположную от волчонка сторону и продолжила идти за Эден. Да и не дала бы она мне поступить иначе. Держала за руку так, что пошевелить ею едва удавалось. Коул нашелся на баскетбольной площадке и выглядел действительно в полном порядке. На обнаженной спине ни единого шрама не осталось. Он шустро перебегал с мячом от одного края поля к другому, успешно избегая соперников и забрасывая мяч в корзину. Сидящие на трибунах немногочисленные девушки громко кричали, подбадривая каждое своего фаворита. «Работа с мячом лучше всего помогает развивать концентрацию и учит сдерживать силу», — пояснила Эден. «Это настолько сложно для вас?» — удивилась, удобнее перехватывая шахматы. «Игроки выглядели до того, естественно, в данном виде спорта, что я даже не задумалась, что для них это адский труд». «Смотри», — указала она на игроков. «Видишь, как они все слегка подпрыгивают и стряхивают руки? Это из-за того, что они не могут действовать во всю звериную силу. Данная игра очень тормозит нас по скорости. Приходится постоянно себя одергивать. Силу тоже приходится постоянно контролировать. Мяч проткнуть когтями, да и просто сжать сильнее нужного при пасе или ударить о землю легче легкого. Высоту прыжков тоже приходится контролировать. Так что да, баскетбол — идеальный вариант для развития сдержанности нашей силы. А тут только мужчины играют. Вся женская половина здесь выступала в качестве наблюдателей, как я успела заметить. А лично я была бы не прочь размяться. «Нет», — улыбнулась Эден. «Волчицы тоже играют. У нас даже соревнования проходят». «А люди?» Вот тут Эден замялась. «Люди в другое играют», — ответила, наконец, нехотя. «Во что?» «Тебе не понравится», — вздохнула она. «Даже не сомневаюсь». И все же посмотрела на нее с ожиданием. Эден повторно вздохнула. «Борьба в масле». Лучше бы и впрямь не спрашивала. Как представила, так и скривилась. Понятное дело, что это лишь очередное представление для оборотней, и то, насколько это унизительно для участников, в расчет не берется. «Ладно, я убедилась, что с Коулом все в порядке. Можно и вернуться. Спасибо за экскурсию». Поблагодарила я Эден, намереваясь вернуться в башню. Эден удержала. «Слушай, Ань». Замялась. «Я понимаю, что этот мир тебе чужд, но ты не можешь постоянно от него закрываться. К тому же не все так плохо, как тебе кажется. Участвуют только те, кто хочет. Никого не заставляют. У девушек есть выбор. Всегда». Слабо верилась, но я кивнула. «В одном серая волчица права. Это их мир, и не мне его судить». Хотя от еще одного вопроса не удержалась. «Что получает победительница?» Вот тут Эден замялась и взгляд отвела. В голову тут же полезли самые дурные мысли, и почему-то одной из них стал их альфа. «Только не говори, что ночь с желтоглазом!» Сказала и тут же чертыхнулась про себя. «Какая мне разница, с кем еще спит желтоглазый помимо меня? Он мне верность хранить не обязался, чтобы беспокоиться о подобном. Как и вообще глупо о таком волноваться, но почему-то задело. Как представила его с другой, так и уйти захотелось больше прежнего. И договор наш с ним разорвать. Будто мало мне грязи, так еще и это». «Не совсем», — покачала головой волчица. «Победительница получает возможность стать чьей-то фавориткой. На самом деле бои больше призваны себя показать, покрасоваться перед самцами и все такое. И, как я уже сказала, это добровольное участие. Также у всех участниц есть право получить дополнительный выходной». «Дополнительный выходной? А сколько их у них вообще?» «Зачем?» — спросила. «К чему мне это знание?» Но спросила. Вот только на мой вопрос Эден вновь поморщилась. «Выходной от секса», — вяло улыбнулась. «Других выходных здесь нет. Рэбу недостаточно, чтобы распределять нагрузку между ними всеми так, чтобы у них оставались свободные полдня». «Что я там говорила про офигевание?» «Вот когда я реально офигела, охренела, потеряла дар речи и все прочее вместе взятое». «Выходной от секса? Это как так?» «Слушай, вот зачем тебе это?» Совсем занервничала Эден. «Тебе это все равно не грозит». «Не грозит что?» Продолжила давить. «Нет уж, я хочу знать, что меня ожидает в случае чего». «Темперамент волков». «Ага, наслышана», — перебила я ее. «Ближе к сути, Иден». И сама уже начала догадываться, но, наверное, мне просто нужно было услышать это. Сбрасывать лишнее напряжение лучше всего помогает секс. А мужчин у нас, сама видишь, раза в два больше, чем девушек. Представила, прифигела больше прежнего. Да ну нахрен. Мне, наверное, обед уже принесли. Нашлась я с поводом уйти. С ответом все равно так и не нашлась. Продолжать разговор тоже не имело смысла. Так что да, я банально сбежала. Жаль, от себя не убежишь. А мысли так взбесились, одна другой хуже накатывали. И вот вроде какое мне дело до других, когда самой бы выбраться без потерь, а все равно не отпускала. Я даже пропустила весь обратный путь до спальни, куда вошла, нагло захлопнув дверь перед носом Бласа, прислонилась к деревянному полотну и прикрыла глаза. Какое же все-таки ужасное место! Когда там уже ночь? Хоть на немного забыться. Что-то дни здесь меня исключительно в депрессию вгоняют. Внезапно со стороны ванной послышался тихий шорох. Сперва подумала, что показалось, но шорох повторился. Желтоглазый вернулся, а я не заметила. Странно тогда, чего молчит и не выходит. Случилось чего? Нахмурилась и отлепилась от двери. Плохие мысли сменили направление сбыта семьи Вега на конкретную персону. «Тео?» — позвала, остановившись на пороге с растерянностью, разглядывая пустое помещение. Ни намека на чье это еще присутствие. Показалось? Или это шум с улицы? Постояв немного и так больше не услышав ничего подозрительного, вернулась обратно. Собралась убраться. Я ведь ушла, оставив книги на кровати, но обнаружила их на столе, сложенные в аккуратную стопку. Пока меня не было, кто-то приходил и прибрался в комнате. Поднос тоже отсутствовал, как и записка. Спасибо, вазочку с цветком оставили, но записку все равно было очень жаль. «Недолго», — шорох повторился. Крепче сжала шахматную доску в руках и направилась проверять. Но в ванной опять никого не обнаружилось. Решила позвать Бласа, с ним всяко спокойнее. Черт его знает, что там шуршало, но последующая тишина теперь буквально давила на психику. «Блас!» — позвала тихонько прямо из комнаты, помня про острый слух оборотней. Тот не заставил себя ждать, уставившись на меня вопросительным взглядом. «Там кто-то есть», произнесла едва слышно, указав в сторону ванной доской. Бласт нахмурился, склонил голову на бок, прислушиваясь. А пока он слушал, я изучала его самого. Красивый ведь, как раз в моем вкусе. Серые глаза, так и вовсе, как отдельный вид искусства. Но не трогает, совсем, аж бесит. Будто на картину смотрю, а не живого мужчину. Что со мной не так? Или как раз так? Да только все больше кажется, что меня приворожили к желтоглазому. Чертовщина какая-то. Из размышлений вырвал новый звук шороха в ванной. Замерла, испуганно глядя на Бласа. «Учти, крыс я не боюсь, только русских декоративных», — предупредила нервно. Тот, конечно, ничего не понял из моей речи, но да ладно, главное, что проверять направился. Я, чуть отстав, за ним следом, удобнее перехватывая шахматы в руках. Блас застыл на пороге, как я еще недавно, после чего с шумом втянул в себя воздух и сделал уверенный шаг к ванне. С виду пустое пространство огласило предупреждающее рычание, когда мужчина наклонился и заглянул в один из шкафчиков, где хранились полотенца и прочие банные принадлежности. Выглянув из-за широкого плеча, встретилась глазами с зелеными озерами, полными страха. Догадка пронзила сознание в тот же миг. Руки оттолкнули Бласа в сторону. На упавшую на пол доску при этом я не обратила никакого внимания. Потом подберу. Сидевший на корточках мужчина ничего такого не ожидал, а потому не удержался и слегка припал в сторону, вовремя выставив руку, чтобы совсем не упасть. «Не надо», — предупредила, захлопывая дверцу обратно, пряча нечаянного гостя от тяжелого взора оборотня. Еще и головой покачала. «Я помогу ему», — выразила кратко свое желание не отдавать малыша. «Не знаю как, но помогу. А если нет, то все равно не верю, что, оставаясь волчонком, он станет обязательно диким среди толпы народа. Люди вон даже самых диких зверей приручают, а тут вообще ребенок. Блас посмотрел на меня как на сумасшедшую и явно решил взять свою силой, то есть обхватил ладонями мои плечи и просто переставил подальше от шкафчика. «Блас, не надо!» — запричитала, тут же вцепившись в его руку. «Пожалуйста, Блас, дай мне хотя бы попробовать. Блас!» Конечно, он меня не понял и не послушал. Я принялась колотить его по плечу в попытке не дать ему добраться до волчонка. Они же усыпят его, ей-богу, усыпят. С них станется. В этом я за прошедшие сутки уверилась в полной мере. Я не могу позволить такому случиться. Просто не могу. Да только Бласу мои действия, что укус комара, вообще никак не отреагировал. Он и на укус волчонка не обратил внимания. Ухватил за шкирку и так и вытащил на свет. Малыш пытался вывернуться, но не выходило. Как и у меня. «Блас, черт тебя побери! Поставь ребенка на место!» — прикрикнула я на него. «Я на тебя, Тео, пожалуюсь!» — пригрозила. Едва ли мужчина меня вдруг понял, но упомянутое имя вынудило его призадуматься. «Блас, миленький, ну я тебя прошу, отпусти его!» Решила зайти с другой стороны. По-прежнему держалась за его плечо, но уже иначе. Придвинулась ближе, заглядывая в глаза самым уязвимым видом, на который только была способна. С папой каждый раз прокатывала, по крайней мере. С оборотнем тоже прокатила, но несколько странно. На мои действия он заметно напрягся, а я продолжила. По плечику погладила. «Ну, пожалуйста», — протянула умоляюще. «Пожалуйста», — повторила на английском. Его взгляд сместился с моего лица на ладонь. Порыв отдернуть конечность и отойти, я погасила в себе усилием воли. «Блас», — повторила как можно мягче, прибавив жалостливую улыбку. «Я хочу», — произнесла отрывисто, — «попробовать. Дай, а?» Господи, как же двояко звучали все эти слова. Но полнее на английском я едва ли могла сказать. Неудивительно, что Блас все не так понял. Отодвинулся от меня. А мне вспомнились слова Желтоглазого, что никто ко мне не имеет права прикасаться без весомой на то необходимости. Вот и приблизилась к нему обратно. Моя ладонь на его плече двинулась выше по руке, в которой Блас удерживал волчонка. Мужчина аж дыхание затаил, а я вторую руку добавила, принявшись водить ею по чужой шее. «Блас», — повторила. Сероглазый, кажется, совсем ошалел от моих действий. Особенно, когда я придвинулась вплотную, касаясь грудью его локтя. В попытке отобрать волчонка одна из пуговиц отлетела, чего я до этого момента не замечала. Зато Блас вот сразу оценил ложбинку, виднеющуюся в прорези груди. Я в кои-то веки порадовалась своему нескромному размеру. Кто бы знал, что пригодится для такого. По крайней мере, волчонка у него отобрать получилось. Все-таки человек или оборотень, а мужики везде мужики, оказывается. Даже смешно на мгновение стало. Как-то не ожидала я такого эффекта. И пока мой соглядатый не опомнился, отошла от него подальше, прижав дрожащего волчонка к груди. «Видишь, все хорошо». Тут же заоправдывалась. «Хороший маленький волк», — кивнула на комок белой шерсти в моих руках. Блас согласен не был, но подходить ко мне снова опасался. А как только решился, на него уже зарычал малыш. «Блин, какой же он все-таки лапочка. Весь такой маленький, миленький, беленький и пушистенький. Так бы и затискала». «Мой», — заявила настороженно Бласу, вновь отступая. Тот поджал губы и рыкнул недовольно. Через мгновение в спальне громко хлопнула дверь. Ушел. Я облегченно выдохнула, ведь решил он по-настоящему забрать у меня малыша, едва бы моих сил хватило ему помешать, но уступил. Это хорошо? Или он просто пошел за подмогой? Надеюсь, нет. «Ладно, прорвемся, да, мой хороший?» Улыбнулась малышу, приподняв его повыше, чтобы можно было заглянуть в глаза. А глазки и правда очень красивые. О том ему и сообщила. «Ты вообще весь хорошенький. Вот как такого усыпить? Себя пусть усыпляют всем скопом, и то полезнее будет. Давай мы тебя искупаем для начала, да? А то, что вернется желтоглазый, мне его убеждать нужно будет в твоей исключительности. Лучше, если ты будешь вымыт, накормлен и добродушен. Понимаешь? Нет? Ну и ладно. Потом придумаем что-нибудь для общения». Обратно к груди прижала. Как ни странно, волчонок не сопротивлялся. И вообще заметно притих. Не стал вырываться. И тогда, когда я, наполнив ванну, поставила его в нее и принялась аккуратно поливать водой, много воды набирать не стала, только чтоб пузико касалось. «Напугали они тебя, да?» «Меня они тоже пугают, если честно. Начинает казаться, что не так уж и плохо одной в башне. Знаешь, как Рапунцель из сказки? Знаешь такую сказку? «Вряд ли. Ты же мальчик, а мальчикам обычно рассказывают про Питера Пэна или еще что-то такое. Но давай расскажу, а ты сам решишь, нравится тебе или нет. Как ты на это смотришь?» Принялась ласково приговаривать. Мне хотелось, чтобы он хоть немного расслабился и пусть промолчал. Ушки все равно выдавали его интерес к моему голосу. Вот я и принялась по памяти пересказывать историю. Не ту, которую все знают по мультику. Сказку «Братьев Гримм». А пока говорила, продолжала мыть малыша. Мне в какой-то момент даже показалось, что он не просто меня слушает, но и понимает. Слишком уж с интересом косился. А может, я себе все придумала, потому что мне так захотелось. «Ну вот, теперь ты еще красивее, чем был». Улыбнулась я ему, доставая из ванной и заворачивая в полотенце. «Как насчет вкусного обеда?» Предложила, аккуратно промакивая шерсть. Сама спросила, сама же понесла волчонка в спальню, где уложила его на кровать, в самый центр. «Здесь побудь, я пока попрошу принести еду. И не бойся, ладно? Не сбегай. Обещаю, тебя никто здесь не тронет и не обидит, хорошо?» Зеленые глаза смотрели настороженно, но вроде как сбегать их обладатель не собирался. «Вот и умничка!» — улыбнулась и отвернулась. Хотя дверь все равно приоткрывала осторожно и на чуть-чуть, просто чтобы можно было видеть Бласа. Правда, вместо него на посту обнаружился Коул. Я прям растерялась в первое мгновение. Потом все таки взяла себя в руки и поинтересовалась про обед. Коул кивнул и полез в карман за телефоном, на который я уставилась с жадностью маньяка. Мне бы его хоть на минуточку, маме весточку послать. Но под вопросительным взглядом мужчины я просто скрылась обратно в спальне Желтоглазого. Закрыла дверь, обернулась и встретилась с настороженным взглядом малыша. «Скоро будет еда», — отозвалась как можно беззаботней, оставив все свое при себе. Уселась рядом с ним. «Не волнуйся, я не дам тебя в обиду», — произнесла с мягкой улыбкой, погладив между маленьких ушек. «И вовсе он никакой не дикий, просто одинокий напуганный зверёныш. Дикий бы даже приблизиться к себе не позволил, не говоря о том, чтобы накупать. Никто тебя больше не тронет, вот увидишь», — добавила, продолжив гладить его. «А кто тронет, пожалеет». Я много чего еще говорила, одно глупее другого, но это помогало. Малыш постепенно расслаблялся, а после обеда вовсе заснул, согретый моим теплом, пока я задумчиво водила пальцами по мягкой шерсти. И было в этом моменте что-то такое незнакомо трогательно щемящее. Наверное, так себя ощущают родители рядом со своими детьми. Чувство, которое мне, увы, не дано испытать никогда. Ни его, ни всего остального, связанного с материнством. И, если честно, до этого мгновения мне было откровенно плевать. Но при взгляде на спящего малыша, пусть и не совсем человека, в груди вдруг болезненно потянуло. Впервые мне захотелось узнать, каково это — быть кому-то мамой, быть для кого-то по-настоящему нужной. Не потому, что у тебя красивое тело, пухлые губы и большая грудь с попой, а потому, что ты просто есть в его жизни. Дурное желание, опасное и абсолютно ненужное, особенно в свете происходящего. Лучше почитать. У меня там сказка недочитанная вон. Правда, вместо книги пальцы ухватились за веточку орхидеи. Все-таки приятно это, когда тебе цветы дарят. Не шикарные букеты в день рождения, а просто так, чтобы порадовать, без всякого повода. За прошедшие часы белые лепестки нисколько не изменились. Выглядели по-прежнему так свежо и нежно, напоминая больше хрупкий фарфор, чем настоящее растение. Того и гляди, разобьется на мелкие осколки при недолжном обращении. Я осторожно приблизила цветы к лицу, вдыхая их аромат, но почти сразу разочарованно выдохнула. Этот вид орхидеи не имел запаха. Даже интересно, почему желтоглазый выбрал именно его. Едва ли такой, как он, ткнул в первый попавшийся цветок. Слишком вдумчиво относится к каждому действию, своему и чужому. А значит, выбор что-то да значит. Что? Надо будет обязательно спросить. Пока же я прижала волчонка к себе ближе, устраиваясь удобнее рядом с ним. Цветок так и не выпустила из рук, продолжив смотреть на него уже из положения лежа, прокручивая между пальцев твердый стебель. И все же, почему именно орхидея? Тео Вега. И именно белая,